Глава 7. «За мной, друзья!» — скомандовал Грамотейка, взяв в руки палочку, похожую на милицейский жезл. Он двинулся в том направлении, где так неожиданно исчезли Кляксич и компания. Вскоре друзья оказались на широкой квадратной площади. Грамотейка так резко остановился, что Аля чуть было не налетела на него, а Антон — на Алю. «Сейчас я вызову нужные мне слова с безударными гласными, а в бой на Кляксича их поведут проверочные слова, храбрые вояки. И посмотрим еще, кто кого», — повторил Грамотейка. «Вы, пожалуйста, не оставляйте нас, потому что ваша способность поразмыслить может оказаться необходимой», — обратился он к Але и Антону. «Кроты!» — крикнул громким голосом Грамотейка. «Коты!» — позвал он так, что в дальних горах откликнулось раскатистое эхо. «Дрозды!» — прогрохотал он, точно мимо проехал танк. И тут же, откуда ни возьмись, на площадь стали выходить кроты, кроты, кроты. А вслед за ними толпой повалили воинственного вида коты с задранными кверху хвостами. Вслед за ними, стая за стаей, стали слетаться дрозды. «Понимаете?» — обратился Грамотейка к Але и Антону. «Тут очень легко сделать ошибку, если не иметь под рукой ударения и не знать, как проверять безударные гласные. Можно ведь написать «краты» и «каты» и «дразды». Этого-то и добивается Кляксич. Тем временем на площади выстраивались полки. Полк кротов, полк котов и летная дроздовая эскадрилья. «А поведет каждый полк проверочное слово», — продолжал Грамотейка. «Во главе одного полка станет кот, другого — крот, а третий возглавит генерал Дрозд. Они такие важные, потому что гласные у них стоят под ударением. Я понятно объясняю?» «Понятно», — сказал Антон. «Чтобы проверить безударную гласную, надо найти проверочное слово и поставить эту гласную под ударение». «Именно так», — подтвердил Грамотейка. «А Кляксич и Вреднюга ударение крадут», — окончательно разобрался в ситуации Антон. «И что же будет дальше?» — поинтересовалась Аля. Но Грамотейка ответил не ей. Взмахнув своим жезлом, он отдал команду. «Полки, смирно! На Кляксича и всю его банду в поход шагом марш!» Тут оба наземных полка разом зашагали в ногу вместе, а дроздовая эскадрилья взвелась в воздух. Ведомые своими генералами, кроты и коты шагали стройными рядами и дружно пели песню. «Слово точно проверяй, ударением ударяй! Раз-два, раз-два, левый, левый!» — раздавалась команда. А песня продолжала звенеть. «Диктант и изложение, рассказ, стихотворение, где нужно ударение, поставь без промедления. А если не стараешься, а если зазеваешься, ошибок ливень хлынет, гроза тебя не минет. В журнал, в тетрадку и в дневник получишь двойку, ученик, и хочешь или не хочешь, гуся, дружок, схлопочешь». «Я знаю», — сказал Антон. «Гуси — это двойки. Они однажды меня чуть до смерти не заклевали. Помнишь, Аль?» Аля молча кивнула. Аля, Антон и Грамотейка двигались в том направлении, куда ушли полки котов и кротов. Они свернули с площади налево, прошли улицей, потом бульваром, снова улицей и оказались за городом. «Очень бы хотелось знать», — размышлял Грамотейка. «Утащил ли Кляксич все ударения с собой или припрятал где-нибудь по дороге, чтобы легче было удирать?» Перед ними расстилались поля, засеянные злаками. В межах росли какие-то диковинные цветы. Прямиком через поле шли столбы электропередачи. На самом краю одного из полей к колышку была привязана овца. И еще коза, которая тоже была привязана к колышку, но только на очень длинной веревке. На горизонте темно-синие тучи. Там явно собиралась гроза. «Что-то мне здесь кажется подозрительным», — сказал Грамотейка, останавливаясь неподалеку от овцы. «А что тебе кажется подозрительным? Вроде бы ничего особенного. Ну, коза, ну, овца», — заметил Антон. «Не спеши, Антон», — перебила его Аля. «Тут и правда надо поразмыслить». «Да чего тут размышлять? Откуда ты взяла, что надо?» «Интуиция», — сказала Аля, медленно разделяя слово на слоги. «Да-да-да», — подхватил Грамотейка. «И у меня интуиция. Почему вдруг одна овца? а, скажем, не отара овец, как обычно бывает. Или на худой конец, видишь ведь иногда, как в коровьем стаде ходят еще и овцы. «Стой, погоди!» — завопил Антон. «Я, кажется, начинаю догадываться. Смотри, тут всюду кроются безударные гласные. Сплошные слова для делания ошибок. Овца, коза, поля, столбы, гроза. Везде слышится «а», но пишется «о». «Ты прав, ты прав», — согласился с ним грамотейка. «Тут что ни слово, то подвох. В каждом можно сделать ошибку. То-то я почувствовал что-то неладное. Что это нам дает? И мне кажется, что-то тут кроется. Только вот что?» — подхватила Аля. «Я не знаю, правильно ли моя догадка», — начал Антон неуверенно. «Наверняка правильно», — с жаром подхватила Аля. «Ты такой умный, Антошка, я не раз в этом убеждалась». «Подожди, Аль», — охладил ее пыл Антон. «Сейчас поставим опыт, и тогда все выяснится». «Какой опыт?» «А вот смотри. Ты думаешь, почему тут одна коза?» «Ну, наверное, у хозяев нет денег, чтобы купить вторую», — задумчиво высказала догадку Аля. «А может, она бодается, и ее привязали?» «Да нет же! Это все Кляксич!» «Кляксич?» — переспросил грамотейка. «А вот сейчас увидим», — загадочно улыбнулся Антон. И быстро заговорил. «Коза — козы, овца — овцы, гроза — грозы, столбы — столб, поля — поле». И когда он так говорил, из каждого слова выскакивало ударение. Как только Антон превращал безударный слог в ударный, ударение прыг и резво подбегало к грамотейке. «Ага!» — торжествовал Антон. «Я правильно догадался. Кляксич упрятал ударение в безударные слоги». «Ну и голова же у тебя, Антон!» — восхитился грамотейка. «А теперь вперед!» — весело сказал Антон. «Приглядывайтесь внимательно ко всему, что будет попадаться нам по дороге. Мы ко всему найдем проверочные слова и освободим все ударения». «Кляксич хитер, но и мы не простаки», — ликовал грамотейка. «Посмотрим еще, чья возьмет». И они пошли дальше, и вскоре все ударения уже заняли свои места. Но Кляксича им пока не удалось догнать. Да и кроты с котами, а с ними вместе и дрозды, куда-то запропастились.